Структура гражданского общества. В современной политологии гражданское общество рассматривается как сложная и многоуровневая система невластных связей и структур. Оно включает в себя всю совокупность межличностных отношений, которые развиваются вне рамок и без вмешательства государства. Кроме того, в него входит разветвленная система независимых от государства общественных институтов, реализующих повседневные индивидуальные и коллективные потребности. Поскольку повседневные интересы граждан неравнозначны, поскольку и сферы гражданского общества имеют определенную соподчиненность, которую условно можно выразить следующим образом. Базовые, первичные, витальные потребности в пище, одежде и жилье и так далее, обеспечивающие жизнедеятельность индивидов, удовлетворяются благодаря производственным отношениям, составляющим первый уровень межличностных взаимосвязей. Эти потребности реализуются через такие общественные институты, как профессиональные, потребительские и иные объединения и ассоциации. Потребности в продолжении рода, здоровье, воспитании детей, духовном совершенствовании, вере, информации, общении, сексе и так далее реализуют комплекс социокультурных отношений, включающий религиозные, семейно-брачные, этнические и иные взаимодействия. Они образуют второй уровень межличностных взаимосвязей. Потребности данного уровня удовлетворяются в рамках таких институтов, как семья, церковь, образовательные и научные учреждения, творческие союзы, спортивные общества и так далее. Страница 184. Наконец, третий высший уровень межличностных отношений составляет потребности в политическом участии, связанные с индивидуальным выбором на основе политических предпочтений и ценностных ориентаций. Этот уровень предполагает сформированность у индивида конкретных политических позиций. Политические предпочтения индивидов и групп реализуются с помощью групп интересов, политических партий, движений и так далее. Если рассмотреть современное гражданское общество в промышленно развитых странах мира, то оно предстанет как общество, состоящее из огромного числа самостоятельно действующих групп людей, имеющих различную направленность. Так, структура гражданского общества в США представляет собой всеохватывающую сеть различных добровольных ассоциаций граждан, лоббистских групп, муниципальных коммун, благотворительных фондов, клубов по интересам, творческих и кооперативных объединений, потребительских, спортивных и других обществ, религиозных, общественно-политических и иных организаций и союзов, отражающих самые разнообразные социальные интересы в производственной, политической, духовной сферах, в личной и семейной жизни. Страница 185. Эти самостоятельные, независимые от государства общественно-политические институты подчас противостоят друг другу, борясь за доверие граждан, остро критикуют и разоблачают социальное зло в политике, экономике, нравственности, в общественной жизни и на производстве. В свое время Токвиль в качестве одной из особенностей США назвал наличие разветвленной системы институтов гражданского общества, ставшей гарантом стабильности американской демократии. Сегодня в США более 70% граждан состоят в таких объединениях и организациях, и более 50% активно участвуют в деятельности двух и более ассоциаций. К примеру, в работе 200 потребительских организаций участвуют более 70 миллионов граждан. Эта сеть группы объединений граждан ежедневно функционирует с целью создания условий для самореализации индивидов и групп, выражения и реализации их повседневных потребностей и одновременно сдерживает стремление государства к концентрации политического господства. Правда, по данным американского политолога Паттны, в настоящее время в США объем социального капитала, термин, введен американским ученым Колманом, который содержится в таких элементах общественной организации, как социальные сети, социальные нормы и доверие, создающие условия для координации и кооперации ради взаимной выгоды, сокращается. Объем социального капитала измеряется по двум показателям – индексу доверия и членству в общественных организациях. За последние 25 лет, по исследованиям Паттны, число членов разного рода добровольных ассоциаций сократилось в пределах 25-50%. Время неформального общения за тот же период уменьшилось на четверть, а деятельность в общественных организациях на 50%. Наконец, индекс доверия, то есть число положительных ответов на вопрос «можно ли доверять людям?», с 1972 года снизился примерно на треть. В других западных странах подобные исследования не выявили тенденции к сокращению социального капитала.